Часть вторая. Огород. Многие огородники считают, что с наступлением заморозков на дачном участке делать нечего. Для того, чтобы ваш огород ежегодно радовал вас и ваших близких обильным урожаем, необходимо готовить его к суровым зимам заранее, вовремя убирать урожай, правильно сажать озимые культуры, готовить почву и многолетние растения к предстоящим испытаниям и многое другое. Постараемся рассказать обо всем подробнее.